Жаворонок в Сретенье. 2 февраля. Слава тебе, святой Мартын, дела не идут, не стоит и сил выбиваться. Достаточно я поработал в жизни своей, пора поразвлечься немного. Вот сижу у стола, справа кружка вина, слева чернильница, тут же тетрадь, новая, чистая, мне раскрывает объятия. За здоровье твое, дружок, и давай побеседуем. Внизу, в доме, бушует моя жена, на дворе зимний ветер дует. Говорят, будет война. Как радостно снова быть вместе, друг против друга, голубок ты мой толстячок. Тебе, говорю, тебе, рожа радужная, любопытная рожа, веселая, с длинным бургундским носом, посаженным криво, словно шапка ухарская. Но что означает, скажи мне, пожалуйста, эта странная радость, отчего мне так любо склоняться в одиночестве зорком над своим старым лицом, беспечно блуждать по морщинам его, и как из пьяных бочек моих, да ну их, без передышки тянуть в погребе сердца вино старое воспоминаний. Еще можно, пожалуй, так грезить, но писать, о чем грезишь, зачем? Грезить, сказал я? Нет. У меня широко ведь открыты глаза, глаза кроткие и насмешливые, у висков в морщинки собранные. Пусть тешат других пустые мечтания. Я же передаю только то, что сам видел, что сам говорил и делал. Не безумие ли это? Для кого я пишу? Уж, конечно, пишу не для славы. Я не темная тварь, знаю я цену себе, слава Богу. Для кого же? Для внуков своих. Но пройдет 10 лет, и что от тетради останется? Ревнива старуха моя, что находит она, то сжигает. Для кого же? Ответь, наконец. Ну так вот, для себя. Лопну я, коль не буду писать. Недаром я внук своего кропотливого деда, который не мог бы уснуть, не отметив пред тем, чтобы лечь, сколько кружек он выпил и сколько сблевнул. Говорить я хочу, а в своем городке на рестаниях словесных не могу развернуться как следует. Все я высказать должен. И подобен я в том бродобрею Мидаса. У меня слишком длинный язык. Если порою подслушают, мне не избегнуть костра. Но что же поделаешь? Будешь бояться всего, задохнешься от скуки. Люблю, как громадные белые валы, пережевывать вечером пищу дневную, как приятно потрагивать, щупать, поглаживать все, что за день ты поднял, приметил, подумал. Как приятно облизывать, долго вкушать, так, чтоб таяла сладость на языке, смаковать бесконечно все то, чем еще не успел насладиться, все, что жадно ловил на лету. Как приятно дозором свой маленький мир обходить и себе говорить: «Я им владею. Здесь я хозяин и князь. Ни морозы, ни бури не тронут его. Ни король, ни папа, ни враг, ни даже старуха моя брюзжащая». Итак, перечислим теперь все, что есть в этом мире. Во-первых, самое лучшее из всего, что принадлежит мне, конечно, он. Николка Персик, добрый малый. Да, бургундец, круглый нравом и брюшком. И хоть юности не первый, что таить, 6-й десяток. Крепче дуба, целый зубы взор, что свежая плотва. И, сидея потихоньку, не лысеет голова. Не скажу, что будь она белокурой, вид ее мне бы не нравился. Не утверждаю также, что если бы вы предложили мне помолодеть на 20 или 30 лет, я с отвращением бы отвернулся. Но все же целых 10 пятисвечников — прекрасная вещь. Смеетесь, смеетесь, юнцы. Не всякий, кто хочет, доходит до этого. Шутка ли сказать? В продолжении полвека по всем я скитался дорогам французским, да в смуту еще. Боже, как в спину нас жалили, друже, и зной, и дожди. Нас природа то печь принималась, то мыть, и пекла же, и мыла же. Я, старый смуглый мешок, чего только в него не совал я. На, выложи. Горести, радости, тайные хитрости, жизненный ветер и жизненный опыт, солома и сено, виноградные грозди и смоквы, много сладких плодов и немало зеленых, розы и плевелы, тысячи разных вещей, виденных, читанных, впитанных и пережитых. Все это кое-как свалено, спутано. Разобрать хорошо бы. Стой. Куда ты, Николка? Разберемся мы завтра. Если сегодня начну, никогда не докончу рассказа. Надо составить сперва краткий список товаров, которых я ныне хозяин. У меня есть дом, жена, сына 4 и дочь 1. Слава богу, замужем она. 1 зять. Нельзя было его не взять. 18 внучат, серый осел, пес, 6 кур да свинья. Вот как я богат. Напялим-ка очки, разглядим вблизи сокровища эти. Жена, дети, все так. Но от дальнейшего осталось только воспоминание. Войны прошли, прошли и друзья, и враги. Свинья просолена, осел сгинул, погреб выпит, курятник общипан. Но жена моя, но жена, черт возьми, осталась она, осталась. Послушайте, как она орет. Ни на миг не могу позабыть свое счастье. Она моя, моя красавица эта, я единственный обладатель ее. Эх, Персик, счастливый мерзавец, тебе все завидуют. Так что ж, господа, хоть словечко скажите. Отдаю, берите. Чем не хозяйка она? Женщина добрая, трезвая, честная. Словом, все качества есть, только нечего есть. А я, грешный, признаюсь, что всем тощим добродетелям вместе взятым предпочитаю один пухленький порок. Впрочем, за неимением лучшего будем добродетельны, так Бог велит. Ай, как она мечется, руками машет. Маша угловатая наша. Весь дом наполняет телом своим долговязым. Рыщет, хлопочет, рычит, бурчит, грохочет, гонит пыль и покой. А вот уже скоро 30 лет, как мы вместе. Черт его знает, отчего так вышло. Я любил другую, та только смеялась надо мной. Она же именно меня хотела, хоть мне не нужно было от нее ничего. В те дни была она тонкая, матово-бледная, темноволосая, с угрюмо-острыми глазами, которые, казалось, могли меня съесть живьем и жгли меня, подобно тому, как две капли водки выедают сталь. Она любила меня, любила любовью погибельной, измученной этими преследованиями, как глупы мужчины, быть может, из жалости, быть может, из гордости, но пуще всего потому, что был утомлен, решил я, подшутил, вернобес, чтоб от этих нападок отделаться, решил я, как тот балбес, что, спасаясь от дождика, в воду полез, жениться на ней и женился. С тех пор я у себя в доме содержу добродетель. И мстит же она мне, кроткое существо, мстит за то, что любила меня. Она меня приводит в ярость, или, по крайней мере, так кажется ей, но она ошибается. Я влюблен в свой покой и не так глуп, чтоб делать из ссоры повод для грусти. Идет ли дождь, я молчу, гром ли гремит, свищу. Когда же кричит она, хохочу, и отчего бы ей не покричать? Неужто дерзаю я думать, что могу заставить молчать женщину эту? Где женщина, там и шум, а ведь смерти ее не хочу я. Она поет, и я пою. Каждый из нас свою тянет песенку. Только бы не вздумалось ей заткнуть мне рот, она хорошо знает, как это дорого стоит. Ей же я, позволяющий витать у каждого свои ноты. Впрочем, хоть и не согласны струны наши, нам все же удалось исполнить несколько недурных вещиц. Одну дочь и 4 сыновей. Все они крепкие, гибкие. Труда, материала на них я потратил немало. Однако только в одном из птенцов, в дочери Марфи, я узнаю сущность свою. Ах, ах, попрыгунья! Сколько понадобилось мне терпения, чтоб до берега брака ее довести без крушения. Наконец-то. Теперь-то она успокоилась. И хоть довериться этому все же опасно, но не мне говорить, не мое это дело. Достаточно я провозился с ней, ночей не спал. Теперь твоя очередь, зять мой, пекарь Флоридор. Пеки, опекай. Мы с дочерью спорим при каждой встрече, но зато мы друг друга исключительно хорошо понимаем. Она славная девушка. Даже в беспечных порывах ее есть какая-то рассудительность. Она честная, прямая, В ней качества эти улыбчивы, ибо худшим считает она недостатком, что скуку наводит. Она не боится невзгод. Невзгоды ведь это борьба, а борьба ведь отрада. И жизнь она любит. Она знает, что в жизни хорошего есть. Я тоже. То кровь моя в ней говорит. Только, пожалуй, я расточителен был, сотворяя ее. Сыновья же вышли похуже. Жена на своем настояла, и тесто не встало. Из них двое ханжи, и к довершению всего ханжества одного ненавидит личину другого. Первый все трется о черные юбки попов, лицемеров. Второй гугенот, сам черт не поймет, как случилось, что вывел я этих утят. Третий бродяга-солдат, где-то скитается, где-то воюет, в точности где я не знаю. А четвертый ничего из себя не представляет, ровно ничего. Этакий торговый человечек, серенький с душой овечьей. Ах, зеваю всякий раз, что вспоминаю о нем. Я породу свою узнаю, лишь когда мы сидим шестером за столом, вооруженные вилками. За столом уж никто не спит, и во мнениях сходятся все. Это прекрасное зрелище. Искусно работают челюсти, хлеб трещит, разрушается, в глотку вино, как в бездну поток вливается. Поговорим теперь о самом доме. Он тоже чадо мое. Я строил его медленно, по частям, и не раз перестраивал сызнова. Он расположен на берегу Беврона, ленивой илистой зеленой речки, у входа в предместье за мостом, что стоит, словно на четвереньках над самой тиной. Напротив башни святого Мартына, легкая, гордая в платьице кружевном, да пестрый портал, да старинные ступени церковные, крутые черные ведущие, скажешь ты, в рай. Лачушка моя, игрушка, стоит вне стен городских. А потому всякий раз, что с башни приметят врага на равнине, город ворота свои запирает, и враг приходит ко мне. Хоть я и люблю побеседовать, однако сдается мне, что без общества этого я бы вполне обошелся. Завидя врага, я чаще всего просто ухожу, оставляя ключ под дверью. По возвращении случается мне не найти ни ключа, ни дверей. Тогда я строю снова. Мне говорят: «Тупоголовый, ты работаешь на врага, брось лачушку свою, под защиту стен залезь». Я ж в ответ: «Куролесь». Хорошо мне и здесь, знаю я, что за крепкой стеной будет полный покой. Но за крепкой стеной, что увижу я? Стену и только. Буду чахнуть от скуки. Свобода нужна мне, размах. Жить хочу королем на речном берегу своем. Там работать беспечно. А после работ из садика долго следить, вырезной хоровод отражений цветных на поверхности вод и порою кружки, рыбьи плевки да кудрявые травы, что дышат на дне. В этой речке хочу и удить, и лохмотья мыть, и в нее свой горшок выливать. И то сказать, хорошо ли, плохо ли, а жил я всегда там. Поздно менять. Все равно, хуже не будет. Вы настаиваете на том, что мой дом снова снесут? Возможно. Я же, добрые люди, не собираюсь заниматься зодчеством в продолжении вечности всей. Но клянусь, коль засяду куда-нибудь, нелегко сдвинуть меня. Дважды я перестраивал его, перестраивать буду и 10 раз. Не то чтоб это весьма развлекало меня, но в 10 раз скучнее было бы переселиться. Я бы словно лишился души. Вы мне предлагаете другой дом, краше, белее, новее. Да ведь он примял бы меня, замучил, или же сам я взорвал бы стены. Нет. Нет, предпочитаю жить здесь. Теперь итог подведем. Жена, дети и дом. Все ли владения свои обозрел я? Нет. Осталось еще кое-что. Лучшее. Приберег я его под конец. Осталось мое ремесло. Принадлежу я к братству святой Анны. Я столяр. Несу я во время праздничных шествий трость со знаком разножки и лиры, на котором изображена Бабка Божия, объясняющая азбуку малюсенькой дочке своей, тоненькой нежной Марии. Вооруженный топориком, пилкой, стамеской, рубанком, я царствую у верстака над дубом упрямым, над орешником ровным. Что возникнет из них? Это зависть от собственной прихоти, а также от платы. Сколько образов скрытых и спутанных в дереве спят? Чтоб разбудить красавицу спящую, мне, как и принцу из сказки, достаточно только проникнуть в древесную глубь. Но та красота, которую будет мой струк, не мишурная ветреница. Иным нравится какая-нибудь лишенная сочности долговязая Диана, одного из этих итальянцев. Мне же больше по душе наша бургундская мебель с прозеленью на бронзовых частях. Крепкая, обильно выпуклая, тяжелая, гроздистая, баул какой-нибудь огромный, пузатый, или резьбой изукрашенный поставец, повторяющий суровое вдохновение мастера Гуга Самбена. В лепное кружево наряжаю дома, развертываю звенья извилистых лестниц, кресла, столы выбиваю из стен, как яблоки из листвы, кресла, столы широкие и прочные, как раз заполняющие собой то место, которое я им предназначаю. Высшее же наслаждение я чувствую тогда, когда мне удается на дереве запечатлеть, что смеется в моем воображении беглое движение, изгиб, ямочку на бедре, дышащую грудь, завиток веселый, вереницу цветов, тени пляшущие, преувеличенные, рожу прохожего, пойманную на лету. Но лучшее мое создание, приводящее и меня, и священника в восхищение, вы можете видеть в Монреальской церкви. Там вырезал я на скамье двух буржуа, которые, чокаясь и жуя, покачиваются над столом, и двух львов, вырывающих кость друг у друга. Выпил, потом поработал, отработал, выпил опять. Вот благодать. За собою я слышу упреки и ропот невежд. Они говорят, что для песен веселых выбрал я час неудачный, что горькие годы настали. Нет горьких времен, а только есть горькие люди. Бьют они вечно тревогу, то да сё, да не смейся, не пой. Не попутчик я им, слава Богу. Всюду бой да разбой. Но что же, так будет всегда. Клянусь, через 400 лет правнуки правнуков наших будут все так же, как черти, выщипывать шерсть друг у друга. Не скажу, что они не найдут 40 новых способов это делать, что драться будут они лучше нас. Но я совершенно уверен, что нового способа напиваться они не найдут, да не посмеют сказать, что науку эту изучили глубже, чем я. Кто знает, что будут делать они, мерзавцы, через 400 лет? Быть может, благодаря траве попа из Медона, великолепного Панте Груэлеона, им удастся исследовать области Луны, заводы молний, творила дождя, найти себе временное жилье на небесах и пировать с богами. Ну тогда и я с вами. Разве вы не семя мое? Роитесь, голубчики. Впрочем, там, где я теперь, как-то вернее. Как знать, будет ли через 400 столетия такое же доброе вино? Жена мне ставит вину, мою верность вину. Ничего я не презираю. Люблю я все, что по-своему вкусно. Кушанье жирные, вина, могучие радости, плоти и радости более мягкие, нежные, нежно-пушистые, которых вкушаешь мечтательно. Часы неземного безделья истинно творческие. Ты властелин вселенной, молодой и победный и ясный. Сам ты весь мир создаешь, слышишь, как всходит трава, с лесом беседу ведешь, с зверьми, с богами. И тебя я люблю, мой старый верный спутник, мой друг, мой труд. Как приятно работать на верстаке, пилить, стругать, обрезать, вырезать, прибивать, подпиливать, перебирать, растирать красивое крепкое дерево и непокорное и послушное тело орешника, нежное, жирное, трепещущее под рукой, подобно плечам чародейки, тела розоватые и молочно-белые, тела смуглые и золотистые, тела нимф лесных, обнаженных и обезглавленных. Отрада безошибочных рук, пальцев разумных, толстых пальцев, под которыми возникает хрупкое произведение искусства. Отрада духа, повелевающего силам земным, вкладывающего в дерево, железо или камень, стройную прихоть своей благородной грезы. Я себя чувствую королем сказочной страны. Мое поле дает мне плоть свою, виноградник мой свою кровь. Дух древесного сока в угоду искусству моему заставляет расти, разветвляет, упитывает, растягивает и округляет сучья и стволы тех деревьев, которые я буду ласкать. Руки мои, как безропотные работники подчинены старому другу-хозяину, мозгу моему. Он же подвластен мне и осуществляет все, что только приглянется моей резвой мечте. Кто лучше обслужен, чем я? Я ли не волшебный король? Не имею ли полного права выпить за здоровье свое? И не забудем, я не из рода неблагодарных. Не забудем также и здоровье наших верноподданных. Благословляю тот день, в который я родился. Сколько на этом вертящемся шаре чудных вещей, ласкающих весело взгляд и сладостно свежих на вкус. Господи Боже, как жизнь хороша, как сочна! Обжираюсь, а все не могу я нажраться. Вечно я голоден, должно быть, это болезнь. Слюнки текут у меня всякий раз, что я вижу накрытый стол земли и солнца. Однако я хвастаюсь, кум, солнце умерло, в мире моем разгулялся мороз. Разбойник, он входит ко мне не стуча, перо спотыкается в пальцах оцепеневших. Беда, льдинка образовалась в моем стакане, и нос мой выцвел. Отвратительный оттенок, ливрея кладбищенская. Ненавижу все бледное. «Эй! Встряхнемся! Колокола святого Мартына звенят и перекликаются. Сегодня сретенье Господне. Мороз либо кончайся, либо крепчай». Крепчает, подлец. «Что ж, наберемся и мы сил. Выйдем на большую дорогу, встретимся с ним лицом к лицу. Великолепный холод. Сотни иголок колют меня в щеки. На повороте ветер выскакивает из засады и схватывает меня за бороду. Я горю. Слава Богу, нос мой снова окрашивается. Люблю слышать звон скованной земли под ступней. Я себя чувствую совсем молодцом. Попадаются встречные, да все хмурые, понурые. «Ну что там? Ну что, соседка? Кто вас так рассердил? Игривый ли ветер, вздувающий юбку? Прав он, молод. Как жаль, что я сед, соседка. Он молод, хитер. Он знает, куда укусить, он знает, что вкусно. Терпите, ведь всякому хочется жить. Но куда ж вы спешите, с бесенком живым под полой? К обедне, лаус део!» Хвала Господу. «Лукавого Бога победит. Будет смеяться рыдающий, будет кипеть замерзающий. Вы, я вижу, смеетесь уже. Значит, все хорошо. Куда я бегу? В Божий храм, как и вы. Только будет не поп служить, а солнце над чистым полем». По дороге захожу к дочери за внучкой своей Глашей. Мы ежедневно совершаем вместе прогулку. Это мой лучший друг, овечка моя, лягушонка щебечущая. Ей 6-й годок стукнул. Она смышленей мышонка и лукавей лисички. Не успел я войти, как она уж бежит. Ей хорошо известно, что у меня есть котомка, полная сказок чудесных. Она любит их не меньше, чем я их. Беру ее за руку. «Пойдем, маленькая, пойдем жаворонку навстречу». «Жаворонку?» «Сегодня сретенье. Разве ты не знаешь, что в этот день он к нам обратно прилетает с неба?» «Что он там делал?» «Искал для нас жар». «Жар?» «Да, то, что на небе горит, да накаляет чугунчик мира». «А жар, значит, ушел от нас?» «Ну да, на празднике всех святых. Ежегодно в ноябре он идет согревать небесные звезды». «Как же он возвращается?» «Три птички за ним посылаются». «Расскажи». Она семенит по дороге. На синичку похожа она в этой теплой белой фуфайке и в голубом капоре. Ей мороз нипочем, но все же из ее короткого носика капает, словно из крана, а круглые щечки, как антоновки две, румяны. «Ты смотри, сморчок, высморкайся, задуй свечку свою. Свет-то на небе вспыхнет». «Расскажи, дед, про трех птичек». «Я люблю, когда меня упрашивают». Три птички пустились в дальний путь, три смелых дружка. Королек, Зарянка и Жаворонок. Первый из них, Королек, гордый, подвижный, живой, как мальчик с пальчик, примечает жар, чудный жар, что, подобно пшеничному зернышку, катится по воздуху. Налетает он на него да кричит: «Это я поймал! Это я!» И другие кричат, кричат: «Я! Я! Я!» Но уже Королек схватил зерно на лету и падает вниз стрелой. «Пожар! Пожар! Он горит!» Клюв закрыв, Королек из угла в уголок зерно перекатывает, как комочек кипящей каши. Нельзя дольше терпеть. почернел язычок. Он зерно плюет и его кладет между крылышек. Ай-яй, пожар! Пламенеют крылышки. Ты заметила эти пятна рыженькие, эти перышки вьющиеся? Зарянка на помощь к нему спешит. Клюет жар зерно и его кладет за свой шелковый ворот благоговейно. А ворот-то пышный, как вдруг залеет, зардеет. И Зарянка кричит: «Довольно! Довольно с меня! Одежда моя сожжена!» Тут подлетает жаворонок, дружочек храбренький. Ловит пламя как раз в то мгновение, как оно собиралось взвиться, чтоб на небо вновь возвратиться. Ловит и быстро, точно, легко и стремительно падает на землю и клювом зарывает в ледяную полевую борозду солнечное зернышко. То-то поля разомлеют. Я докончил рассказ свой. Теперь Глаша заквакала. При выходе из города, там, где дорога начинает подниматься в гору, я посадил ее к себе на плечо. Небо ровное, серое, снег хрустит под деревянными подошвами. Тонкие косточки деревьев, тщедушных, вдеты в мягкие белые рукавчики. Дым синий дальних домишек струится вверх прямо и медленно. Ничто, кроме голоса внучки, тише не тревожит. Мы достигаем вершины холма, у ног моих искрится город родной, опоясанный лентами ионы ленивой. Беврона, игривого, зябкий, продрогший в снежном уборе, но хоть и весь он овеян морозною пылью, все же он греет мне сердце, когда я гляжу на него. Город отблесков нежных и плавных уклонов. Вкруг тебя переплелись, словно гнезда, круговые соломинки, линии мягкие вспаханных скатов. Удлиненные волны узорчатых гор рядами вздымаются зыбкими, синее вдали, как море. Это море не схоже с неверною бездной, что некогда чуть не сгубило Уиллиса. Ни бурь, ни течений коварных. Спокойно оно, лишь порой дуновение как будто вздувает грудь голубого холма. С волны на волну не спеша переходят дороги прямые и, как ладьи, за собой оставляют узкий светлеющий след. Дальше над гребнем тех вод Маделен Везле мачты свои возвышает. А вблизи над излучиной Ионны, Змеиной, Басвильские скалы пробивают кустарник клыками своими кабаньями. На дне округленной долины мой город, небрежно нарядный, наклоняет над влагой речною сады свои, крыши кривые, ожерелья свои лохмотья, гармонию и грязноту удлиненного тела. Город мой, гордо украшенный башней своей кружевной. Так я любуюсь той раковиной, из которой я вытянулся, подобно улитке. Колокола церкви моей наполняют звоном долину. Их чистый напев разливается, как ручей хрустальный, в тонком морозном воздухе. Пока я блаженствую, вдыхая их музыку, полоса солнца вдруг прорезает серую пелену, скрывавшую небо. И в тот же миг Глаша бьет в ладоши и восклицает: «Дед, я слышу! Жаворонок! Жаворонок!» Тогда я смеюсь, так меня радует светлый ее голосок. Я смеюсь и целую ее, говорю. И мне тоже слышится, да, жаворонок, весна.